Явно борясь с собой, она всхлипнула и порывисто подалась навстречу, выпуская кошачьи ушки, вставая на мыски и опуская к себе голову мужчины. Поцелуй с удивленным Райзером вышел, каким-то не цивильным, а скорее уж сугубо звериным, с попыткой то ли откусить часть нижней губы мужчины острыми кошачьими клычками, то ли слезать начисто шершавым язычком его поллица. Часто отдергиваясь прочь как от нестерпимого жара, за промежуток всего лишь в минуту отринувшись на расстояние вытянутых рук раз пять, беловолосая под удивленными взглядами все продолжала предаваться диким предварительным ласкам, параллельно достаточно громко урча, извиваясь и потираясь своей макушкой в лицо Райзера. В конце концов она выдала неконтролируемый влажный стон, практически распласталась на мужчине, повиснув на нем, высоко закинув на Феникса одну ножку и обвив его двумя хвостами, чтобы в следующее же мгновение панически прокричать «Провыть!», отскочив на 3 метра и почти сбив при этом с ног Лефей. «Нет, нет, ау!» Понимание нетипичности или даже опасности ее поведения только успела укорениться в мыслях окружающих, как окутанная толки Широни ломанулась прочь, не разбирая дороги и не давая к себе прикоснуться. В особенности, последнее, от руки Артура девушка панически шуганулась в сторону, впечатавшись в стену с такой силой, что оставила на той заметный след из трещин, после чего резко опустилась на четвереньки и припустила, фигурально выражаясь, загнанной кошкой прочь из помещения. Естественно, присутствующие застыли в еще большем удивлении, хотя среди прочих, были и те, кто проводил Широни чуть более подозрительно понимающим, но оттого не слишком менее удивленным взглядом. Кьюби и Никашо-старшие быстро переглянулись между собой и тут же выжидательно уставились на приходящего в себя Райзера, чтобы тот дал возможное подтверждение, в том случае если он, конечно, уверен больше них самих. И пока остальные не смело пытались найти в лицах других своих товарищей ответ на терзающий их вопрос типа «что это было?», Ясака подошла к демону-блондину с целью шепнуть пару слов тому на ухо, в то время как Курака: «Не трудись, Яса, я, кажется, и так понимаю, что произошло, Курака, Курака, а, что?» Отлипнув, чуть хрипло переспросила вдруг слегка зарумянившаяся брюнетка с кошачьими ушами, после того как заинтересованно повторила непроизвольное действие своей младшей сестры, то есть прислушалась к ощущениям от нового Райзера. «Это у Широни, то самое, да, но ведь для той вашей поры слишком рано», попытался было Феникс исключить одну так и просящуюся на ум причину своеобразного поведения Широни. «Узнаю», тряхнув головой и закусив губу, взяла себя в руки более опытная Никомата, абстрагируясь от исходящих от Феникса ощущений, почему-то ставших неуловимо гораздо более притягательными для ее вида, чем всего каких-то пару дней назад. В последнем, она, впрочем, не могла быть уверена вот так сходу, так как все получилось слишком сумбурно и прямо сейчас ей следовало заняться более важным вопросом – самочувствием сестры. Мало ли что с ней могло случиться, кроме уже предположенного, точно с таким же беспокойством, на время перебившим даже облегчение от возвращения Райзера невредимым. За Куракой ушла Ириас, она всегда заботилась о своих фигурах, как о младших членах семьи, да и остальные присутствующие, судя по виду, слегка запереживали, так что радость от присутствия носителя повышающего механизма слегка смазалась и поздравления с возвращением вышли чуть скомканными. Райзер, впрочем, на это и не думал обижаться, к тому же он и сам был обеспокоен, так что уже порывался самолично проведать беловолосую Никомату, но, не стоит, Райз. Положила девятихвостая ладошку на плечо любимого, придерживая того на месте, после чего добавила серьезным тоном: «Если у нее действительно этот самый период, то твое присутствие сделает лишь хуже, спровоцирует. У Широни это впервые, так что она просто боится из-за того, что не понимает, что происходит с ее телом. Не волнуйся, Курака и я ей поможем». Райзеру оставалось лишь неуверенно кивнуть и довериться своим любимым, признавая, что у них в этом вопросе однозначно больше опыта, чем у него самого. В случае Кьюби, опыта только со стороны, ведь конкретно она не подвержена брачным сезонам и с ничтожно малой вероятностью способна на новое продолжение рода лишь раз в сотню лет. Однако сотни, если не тысячи похожих на ситуацию Широни случаев, за которыми довелось наблюдать и в которые иногда приходилось вмешиваться Ясаке за всю ее карьеру настоятельницы и главы большей части Йокаев в Японии, делает данный опыт весьма значимым. Ну а Курака так и вовсе самолично прошла через подобное, причем уже не раз. На следующий день, главное поместье Райзера, корпус с пристройками для свиты Риас, комната Широни. Комната у молодой беловолосой девушки, несмотря на относительную экзотику ее мистической сути Йокая, дополнительно перерожденного в демона, была вполне себе обычной с точки зрения обычного же человека. Светлые постельные тона, высокий мягкий ковер, аккуратность, пара любимых плюшевых игрушек для вида и прочие нотки персонального подхода с головой выдают девичью руку, приложенную к оформлению и поддержанию соответствующей атмосферы. Впрочем, даже если и не обращать внимания на все это, то владелицу комнаты в данный момент выдавало другое, более наглядное обстоятельство, сама присутствующая хозяйка. Широни расположилась на просторной, слегка помятой кровати, на краях которой забытыми элементами лежали пустая тарелка из-под закусок, компактная игровая консоль демонического производства и объемные беспроводные наушники для прослушивания музыки. Последние, как и дегустация сладостей, были одними из немногочисленных увлечений младшей Никашо, но конкретно сейчас ей было совершенно не до них. Широни в одной длинной майке лежала рядом в окружении множества подушек и скинутых с себя юбки и домашнего свитшета, находиться в котором ей с совсем недавнего времени стало чересчур жарко. Девушка покошачьи свернулась калачиком, уткнувшись лицом в выступающие из-под подушек голые коленки и обмотав свою ногу хвостами. Гипотетически отсутствующий наблюдатель от подобного зрелища тут же впал бы в ступор от передозировки КВМ, настолько мило и беззащитно сейчас выглядела беловолосая Никамата. Разве что стоять рядом с ней и беззаботно умиляться зрелищу наверняка помешали бы сразу несколько обстоятельств. Тяжелое неравномерное дыхание Никаматы и пара ее просунутых между ножек и сжатых бедрами рук, которые, изредка подергиваясь вместе со своей хозяйкой, делали что-то, о чем молодые приличные девушки и думать не должны. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, варнинг, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Широни не могла с собой ничего поделать. Все ее тело было непривычно горячим, ее знобило как от сильной простуды, при том, что даже будучи еще просто йокаем, она никогда ничем не болела, в особенности горели лицо с ушами, а пах и низ живота так вообще обжигали и нестерпимо зудели. Молодая кошка-девушка не была необразованной дурочкой, поэтому знала о том, откуда берутся дети, и вкратце ведала об особенностях своего вида, о сезонах. Так что вчера, после своего срыва и внезапного побега в собственную комнату, самостоятельно, еще до прихода сестры и Ясаки с их объяснениями, довольно быстро разобралась в происходящем, как и в том, что необходимо делать для того, чтобы хоть немного унять жажду тела. Инстинкты так и кричали о способе, про который остальные девушки украдкой говорили, что он приятный. Как бы не так, почти сразу оказалось, что этот выбранный Широни метод неэффективен. Постыдное многократное самоудовлетворение почти вот как сейчас, оказалось не столько приятным, сколько приносило лишь недолгую разрядку с кое-каким облегчением, но уже через десяток минут в непрошенных мыслях про Феникса и его аромат силы, каждый раз все начиналось заново. Энное количество времени на вежливые опросы Ясако и Курака и Райзера о его делах с последующим коротким совещанием Лисы и старшей кошки насчет Широни и дальнейшим ее поиском, показались для последней мучительно долгим сроком. Пока более опытные зверодевушки не подошли, беловолосая бедняжка успела трижды остервенело довести себя до пика, но так этим ничего и не добилась. Предательское тело не могло расслабиться, и вязкая патока мыслей лишь о горячо желанном мужчине не желала проясняться. Без присутствия и участия объекта, на которого реагировало упомянутое девичье тело, процесс самоудовлетворения скорее только больше раздражал в моменты необходимости его возобновления. Алое сердце, ах, унью, затряслась лежащая девушка в спазмах, на мгновение лишь еще больше поджав под себя ноги, чтобы после 5 минут постепенно выравнивающегося глубокого сопения вновь набрать его частоту и спустя еще одну недолгую паузу заново начать шуршать тонкими пальчиками. Кьюби и родная сестра так Широни вчера и застали, наглухо забившуюся в ее запертую изнутри комнату, со спущенной юбкой, слегка испуганную и дрожащую от невозможности контролировать себя и свои позывы. Она, как и сейчас, все продолжала натирать себе там внизу, и будь на месте беловолосая человеческая девушка, то у той за прошедшие сутки наверняка уже появились бы мозоли от столь интенсивной и долгой поверхностной стимуляции пальцами. Стыд от всей этой ситуации лишь добавлял болезненного жара Широне, которую сестра и старшая Кицуне застигли вчера прямо во время очередного оргазма. Облегчение от чего-то, что они с ней сделали при помощи Ядзюцу во время успокаивающего и разъяснительного разговора, показалось тогда беловолосой Никомате гораздо более приятным, чем редкие пики ощущений. И Широне очень хотела бы, чтобы то избавительное воздействие продолжалось подольше, но из всего, что она смогла уяснить за тот разговор, она запомнила лишь о невозможности частого повторения такого облегчающего воздействия, якобы вредно организму. Воздействие тогда продержалось примерно с полтора часа, за которые Широне успела расслабиться и уже было подумать, что все не так плохо, а потом все снова началось. Правда, до тех пор, пока зуд не достиг критической отметки, ладья Риас еще как-то держалась и даже пыталась отвлечься от своего состояния, прилежно выполняя школьную программу. По крайней мере, хотя бы такого же сумасшествия, как в первые минуты, уже не было. Курака и Ясака попеременно подходили к ней еще раза три, почти что кормили с ложечки беловолоску, обозленную и готовую порвать любой внезапный раздражитель голыми руками. Успокаивали и дарили заботу, помогая прийти в себя, вынырнуть из поглощающей ее сознание похоти. И в общем целом им это удалось, зря что ли они в этом вопросе опытнее ее, Широне. Ближе к вечеру младшая Никомата достаточно успокоилась и уже могла почти не обращать внимания на легкий зуд и повышенную температуру. Вполне себе нормально заснула, а с утра так и вовсе почти ничего постороннего не ощущала, ровно до тех пор, пока опрометчиво не сунулась на редкий для свитера с общий с демонами Райзера завтрак, за которым присутствовал и он сам, во плоти собственной персоной и ароматом, на этот раз шибанувшим по расшатанным нервам Широне с первого же только ее взгляда на блондина. Естественно, девушка тут же воспламенилась и шуганулась обратно в свое логово, где снова и заперлась, после чего все повторилось, как вчера. По возвращению, к слову, чувствительное обоняние младшей Никоматы тут же уловило постыдный контраст атмосферы в комнате с уже буквально сырой от влаги кроватью по сравнению со стандартной свежестью воздуха вне дома. Завтрак происходил во дворе, а в комнате же были наглухо задраены все окна, так как случайные резкие звуки снаружи также неимоверно раздражали ставший сверхчутким слух кошачьих ушей. «Сестрица, ня, похоже, все даже хуже, чем было у меня, ня», — заметил голос вошедшей Кураки, от которого Широне дернулась даже несмотря на то, что услышала приближение почти беззвучных для кого другого шагов старшей Никоматы за десяток метров до двери. Стыд уже не терзал Широне настолько же сильно, как вчера, но ей все равно все еще было неприятно перед Куракой за свою слабость. Поэтому беловолосая лишь сильнее закопалась в подушке и молча, недоброжелательно уставилась на подошедшую сестру. Та ничуть не смутилась негостеприимного взгляда своей любимой родственницы и в ответ окинула младшую сканирующим, казалось бы, с ног до головы, взором. Что же, есть еще одно средство, как раз для близких родственников, ня, сейчас тебе станет легче, пообещала черноволосая кошка-девушка, и произвела посоветованную Ясакой некую очередную магическую манипуляцию с помощью Ядзюцу, на этот раз частично затронув и область применения синдзюцу. На миг Широне потерялась в своих ощущениях. Ей показалось, что она духовно покинула собственное тело, устремляясь в направленную на нее руку с раскрытой ладонью сестры. Сигналы собственного тела при этом были ослаблены во много раз, почти отгорожены от нее, но миг прошел, и фигура Риас тут же поняла, что на самом деле произошло. Между Широне и Куракой возникла усиленная связь обмена духовными силами, и эта же связь довольно заметно оттянула на себя, в сторону черноволосой, все незавидные ощущения тела, находящегося в сезонной горячке. На место ослабшей и частично ушедшей в сторону старшей из Никошо похоти, в сознание младшей Никоматы степенно влилась ленивая уверенность сестры, таки заставившая Широне благодарно улыбнуться. «Ох, да это в разы сильнее того, что я ощущала в первый подобный раз», даже забыв някнуть, поразилась Курака интенсивности теперь отчасти ощущаемой ею горячки. «Как ты это терпишь, ня?» Не удержавшись, Курака с любопытством провела пальцем по голой ляжке Широне, едва касаясь острым ноготком кожи, и тут же дернула бедром, как оказалось на практике, приятные и не очень ощущения передавались почти так, будто это делают с ней самой. По идее должен передаваться заметно ослабленный вариант, но это вполне компенсировалось теперешней повышенной чувствительностью беловолосой, которая и была частичным донором ощущений. От такого жеста, хотевшая было что-то сказать, Широни сжалась в ожидании, но так ничего и не сказала. А вот Курака лишь вздохнула на эту зажатость и, твердо для себя решив провести время рядом с родственницей в ее трудный час, скинула с себя домашнее кимоно и, не обращая внимания на протестующую мордочку сестренки, легла вплотную к ней, прижавшись со спины. Попытавшаяся было отпихнуть от себя сестру из-за того, что и без той тут было слишком жарко, Широни через некоторое время передумала и расслабилась, получая все новую и новую порцию успокаивающих сестринских поглаживаний без каких-либо извращенных намеков. Телу, может, и было жарко, однако сознание все больше и больше охлаждалось от ненавязчивой заботы и желания старшей разделить с сестричкой все тяжести. Довольно скоро в комнате стало можно услышать умиротворенное кошачье урчание в унисон, на два голоса. Сестры Никашо блаженно задремали, на время отринув мысли о возможных проблемах. И это было хорошо, а также просто приятно увидеть всем неравнодушным, решившим проведать девушек. Все изменилось буквально в момент, когда уже следующим утром Широне пришлось резко проснуться от усилившихся ощущений терзаемого нестерпимой похотью тела, хотя, казалось бы, куда еще больше-то, под боком или где-либо еще на кровати рядом, Кураки не оказалось. Судя по новообразованной связи, черноволосая находилась в доме, видимо, проснулась, не решилась будить беловолосую кошкодевушку и ушла по своим делам. И судя по той же связи, эти самые ощущения похоти шли теперь уже от нее, от старшей сестры. Минуя сопротивление Широне, не способной заблокировать связь, они ввинчивались ей в мозг неостановимым, слегка болезненным потоком. Младшая сестра почти что взвыла и, разметав подушки, принялась вовсю шлифовать находящееся в сладостной агонии место меж раскинутых широко в стороны ног. А умэм, разрядка, именно что разрядкой бедной ладьи Риас совершенно не показалась. Беловолосую выгнула дугой вверх, мышцы сжала, покорежила сильнейшим спазмом, а на простыню брызнула таким количеством соков, что Широне лишь оставалось с отстраненным удивлением взирать на это словно бы со стороны. В этот раз, приятно, проанализировав только что произошедшее, подумала вслух младшая из сестер, вразумительно задуматься над тем, что же происходит с ней, и теперь уже с сестрой тоже у Широни не оставалось сил. Однако любому сложившему 2 плюс 2 тут же стало бы понятно, что ответ – ничего хорошего. В комнату Широни обеспокоенная Курака ворвалась спустя десяток минут, за которые Широни с пустым взглядом в потолок успела набраться сил для того, чтобы попытаться приподняться и хоть как-то оценить обстановку. И когда упоминается слово «ворвалась», то подразумевается именно это. Под рукой старшей из сестер дверь почти что слетела с петель от резкого открытия внутрь комнаты. Растрепанная Курака виновата, чуть затравленно встретилась взглядом с Широни и слегка обессиленно оперлась плечом о косяк. «Прости, кажется, я облажалась, ня». Широни прислушалась к ощущениям, исходящим от сестры и ставшим в ее присутствии более ясными. «Ты тоже вошла в сезон?» — хрипло спросила беловолосая, пока еще не понимая последствий, но спустя секунду о чем-то догадавшись. «Это из-за меня, из-за связи со мной?» Курака лишь молча кивнула, без единого намека на обвинение во взгляде. Она сильно переоценила себя. Постоянное сексуальное напряжение, исходящее от младшей, подействовало за ночью на нее. Причем по силе оно было подобным выпитому ведерцу неслабого жидкого возбудителя. Старшая Никашо стойко перетерпела это, и думала и дальше терпеть, но потом она случайно увидела Райзера и невольно прислушалась к аромату, ну а дальше случилось все то же самое, что и с Широни ранее. Разве что более опытная, Курака успела извиниться и уйти от компрометирующего общества мужчины быстрым шагом на подгибающихся ногах, а не по-звериному ломануться прочь. Впрочем, вряд ли Райзер не понял. Плохо то, что в остальном Курака повторила сестру в точности, то есть, примчалась в свою комнату и, ну, в общем, теперь не только у беловолосой мокрая кровать. Связь при этом, увы, работала и исправно делилась ощущениями в обе стороны. На счастье, вариант предложенного Ясакой заклинания имел блок резонанса, учитывая подобные случаи, как раз для того, чтобы связанные вместе существа не превратились в циклично и бесконечно кончающих друг от дружки индивидов. «Что же теперь делать?» – беспомощно спросила Широни. «Ждать дня. Рано или поздно это пройдет». Раздеваясь из-за поднявшейся температуры, а потому и субъективной жары, поделилась планами Курака. «Воздействие наших инстинктов коварно, ня. Скоро тебе покажется, что ты сознательно сделала выбор наброситься на него, но это не так, ня. И понять это можно будет уже только когда твое, наше состояние закончится, ня. Уже давно сделала выбор, и ты его знаешь». Тихонько, но упрямым тоном сказала Широни, дернув кошачьим ушком и опустив взгляд, никак больше не реагируя на приземлившуюся рядом на кровать Кураку. «И жду его первого шага только потому, что это правильно. Почему он так с нами, сестра? Ты знаешь его дольше меня». Последнее было сказано с ноткой обиды. Казалось, в последнее время Райзер не уделял им двоим внимания. Имеется в виду персонального, а так мужчина иногда водил своих на очередную культурную программу. Чего только стоит недавний поход по разным местам вместе с Левиафан. Он очень осторожен, ня. Покачала головой Курака. Райзер боится сделать нам еще больнее. Привязать нас к себе слишком сильно, ня. Широни недоуменно оглянулась на сидящую рядом сестру, фыркнула и раздраженно помотала головой в отрицании. Она не понимала, только не сейчас, когда все внутри нее, все мысли и побуждения стремились или были направлены на избранного ею самца, и только беспочвенный страх быть отвергнутой удерживал ее на месте. Старшая из Никашожи, видя, что следует изменить направление беседы, резко обняла свою неожидавшую подвоха родственницу, повалила ее на кровать и принялась под смех последней щекотать, безуспешно пытаясь абстрагироваться от передаваемых ей же обратно ощущений щекотки. Две никоматы очнулись от дурашливого куража лишь тогда, когда поняли, что внезапная потешная борьба превратилась во что-то не то. Раскрасневшиеся, слегка смущенные и удивленные, Курака с Широни дружно осознали, что обе слегка перешли черту. Старшая слишком уж настойчиво терлась в щеку и шею беловолосой, уже не столько раздражая ту щекоткой, сколько просто поглаживая ноготками куда придется. В то время как младшая крепко прижала к себе родственницу и, зажмурившись от удовольствия и приятной близости, принялась не сильно покусывать кожу плеча сестры, зарывшись лицом в ее распущенную черную гриву. Курака несмело хихикнула, попытавшись отстраниться, хоть она уже и имела опыт секса с девушками, но свою сестру в качестве партнерши никогда всерьез не рассматривала. Широни же, судя по всему, оказалась против подобного маневра с отстранением и отпускать не захотела. То ли не понимала, к чему это способно в итоге закономерно привести, то ли из-за постоянного возбуждения и не была особенно против. Несколько дней непрекращающейся безответной любовной лихорадки могли серьезно подкосить выборочность младшей никоматы. Что уж там говорить, если по отношению к своей сестре она сейчас в передаваемых эмоциях и ощущениях полыхала благодарностью за заботу и одобрением недавно совершенного Куракой, когда та закрылась у себя после того, как увидела Райзера. Переключившиеся на Райзера мысли заставили сжаться мышцы ноющего низа живота беловолосой. Желание распалилось с новой силой, тем более что рядом была та, кто ее понимает и более того, находится в аналогичном положении. Курака даже помотала головой, пытаясь выбросить нахлынувшую на нее со стороны Широни звериную похоть, однако передаваемые ощущения вполне ожидаемо нашли свой отклик у старшей и заставили брюнетку сжать свои бедра на ножки сестры и начать ими усиленно ерзать. А спустя секунду робкий сестринский чмок в щеку поставил точку в противостоянии благоразумия с влечением, которое брало свое начало сразу в двух источниках. Курака сверкнула золотом глаз в полутьме и в ответ нашла уже своими губами выжидательно приоткрытые губки Широни. Поцелуй поначалу даже вышел очень естественным и непорочным, но вскоре обе девушки подключили к делу свои шершавые язычки и принялись методично, по-звериному изучать ими доступные поверхности тел друг дружки, постепенно обволакивая своей рвущейся наружу любовью то, что им доступно в отсутствии Райзера. Жара в помещении субъективно повышалась, а характерные приглушенные стоны становились громче и более явными. Взаимные ласки начали приобретать элемент брачных игр. Резко, без предупреждения, но не больно обозначить укус тут, царапнуть или потянуть там. Животные инстинкты заставляют ненадолго забыться и так или иначе попробовать партнершу на прочность, ведь потомство может быть сильным только от сильного и агрессивного. Котятки от происходящей прямо сейчас связи, разумеется, не получится по очевидным причинам, но двум организмам в цикличном эструсе как-то забыли это объяснить. Майка на Широне была давно сорвана и являлась последним ее элементом одежды. Ладони с пальцами ее сестры, также освободившейся от одежды, все чаще проходились по талии беловолосой ниже, сжимая верхние податливые слои плоти до твердых мышц, ненадолго оставляя на коже красные следы. Широне не оставалось в ответе, одной рукой крепко прижимая к себе кураку, а другой слегка по-детски играясь с чужой массивной грудью, словно бы разница в размерах по сравнению со своей не давала ей покоя. «Аниэй-сан, ах, червы, пожалуйста!» Фраза была произнесена Широне потому, что брюнетка решила перейти от и так сводящих с ума предварительных ласк к еще более решительным действиям. Курака и без того уже некоторое время беспокойно елозила своей текущей промежностью по передней части бедра беловолосой, что также отнюдь не находилась в состоянии неподвижного покоя и всячески пыталась простимулировать себя ерзанием в нужном месте. Но сейчас старшая сестра, надавив своим коленом, решительно раздвинула ножки младшей, задрав одну из них вверх, из-за чего обе девушки вынуждены были лечь на бок. А дальше Курака, не слушая дальнейших возможных, но крайне маловероятных возражений, придвинулась своим тазом вплотную к Широне и соприкоснулась половыми губами с таковыми у младшей кошка-девушки. Слабенькая молния удовольствия, как от миниатюрного оргазма, пронзила обеих с головы до пят. Достаточно было лишь намека на факт начала соития между собой, как тела девушек отозвались удовольствием, дополнительно передаваемым друг дружке через так и не снятую связь духовной энергии. И пусть твердь земная не разверзлась, а с неба не ударил гром, однако что Широне, что Курака на долгие пару секунд застыли, потеряв связь со всем внешним миром и пытаясь вытащить свои сознания из вязких пучин удовольствия, лишь чтобы продолжить нырять в эти пучины вполне осознанно. Ведь неосознанно, они уже почти сразу продолжили, начав двигаться и тереться этими своими изнывающими от желания местами, под дружные стоны и звуки, отдаленно похожие на мяуканье. Набухшие, мокрые и пропитавшиеся ароматами их женских соков, щели елозили друг по дружке, своими движениями то у одной, то у другой на миг раскрывая внешний вход пошире, разъединялись, образуя между собой нити прозрачных липких жидкостей, и вновь соединялись с ужасающе пошлым хлюпающим звуком. С каждым движением, Курака с Широне вновь и вновь утопали в удовольствии как телесном, так и духовном, от понимания, что близки сейчас как никогда ранее. Сердца и мысли, бьющиеся в унисон, одинаковые желания и схожие мечты, если не считать сделавшего для них очень многое Райзера, у двух никомат в этом мире давно не было никого более близкого для себя, чем они сами по отношению друг к другу. Была также где-то предавшая их еще в детстве родная мать, Фуджимай Никашо, которую две никоматы уже почти успели позабыть, была вдобавок практически единая семья из двух свит, чьи короли уж точно стали едины. Был Райзер, он их общий горячо любимый мужчина, но все же идеально и абсолютно понимающими для них самих оставались лишь они сами друг для дружки, и никто более. Неизвестное количество времени спустя, субъективно для двух сестер показавшееся мимолетным мгновением, они уже были готовы. И да, сразу же после этого Курака с Широне, дружно и ни на миг не замедлившись, переступили точку невозврата, не задумываясь и не впуская в сердца никакие надуманные страхи перед мнением окружающих или столь же надуманной необходимостью скорректировать будущее взаимоотношения со своим мужем. Звериные инстинкты вели их уверенно вперед, ну а уже много позже по здравому размышлению, они поймут, что и задумываться тут было не о чем. Все их окружение только поддержит подобный разврат, да и Райзер тоже будет лишь рад, что обе никоматы столь дружны между собой, при том, что это и вправду никак не влияет на их совместную к нему любовь. Так что да, Широне с Куракой легко и непринужденно дошли до финала и, выдав нечеловеческий грудной полустон, полурев поистине адского наслаждения, финишировали, взорвавшись взаимно фонтанирующим во все стороны удовольствием, в прямом смысле фонтанирующим, будто они специально выпили по литру воды прямо перед процессом. Почти полностью мокрые от живота и ниже две прижавшиеся девушки сначала в отчаянном порыве стиснули друг дружку посильнее, как если бы двое случайных людей вдруг попали в гибельный бескрайний холод и из всех спасительных источников тепла для них остались лишь они сами. Сравнение дополнительно усиливалось обоюдной крупной дрожью никомат, бьющихся в сладостных спазмах. Ну а затем Курака с Широни разорвали взаимные объятия, и каждая телесно отреагировала на освободившуюся пружину своего сексуального напряжения по-своему. Черноволосая с блаженством на лице и закрытыми глазами, кайфуя, еще как-то держала себя в руках, ибо это был не первый ее оргазм от близости с другой девушкой. В то же время младшая с силой откинулась назад на скрипнувшую кровать, резко выгнулась в спине, запрокинула голову, вцепившись в свои короткие волосы обеими руками, и еще примерно с минуту продолжала биться в конвульсиях, похожих на неуспешные попытки подняться, параллельно заставляя передаваемыми от нее ощущениями удивляться связанную с Широни духовно партнершу. Курака понимала умом, что это все сезонное обострение, однако столь чистое проявление к себе безграничной любви от своей младшей сестренки плавило ее трепещущее сердце. Получивший заряд бодрости и веселья, черноволосой Никомате хотелось совсем нетипично для себя подскочить и закружить свою близкую родственницу в каком-нибудь безумном танце. Останавливала лишь небольшая моральная усталость и вновь неумолимо повышающееся возбуждение, навязчиво диктующее лишь свои бескомпромиссные условия по его утолению. Принять в себя сильного самца и никак иначе. То же самое происходило и с гораздо более морально усталой Широни. Та будто бы нехотя, словно исполняя некую надоевшую обязанность, но при этом с каждой секундой все более возбужденно тянулась к старшей сестре, общество которой оказалось неожиданно приятно и хотя бы ненадолго отгоняло воздействие любовной горячки на второй план, что несомненно являлось для нее хорошей новостью, так как просто самоудовлетворение без стимула к моменту прихода Кураки уже не помогало ну вообще никак. Хорошей новостью да. Плохой же новостью оказалось то, что с каждым последующим пиком взаимного удовольствия, двум влюбленным в одного мужчину Никоматам уже испытанного становилось мало и явственно хотелось большего. Как сначала простое сольное шлифование пальчиками самой себя перестало давать Широни разрядку, а вместо этого стало только раздражать, точно так же и взаимное усиление чувств за счет связи двух сестер слегка приелось, ну или скорее они к нему привыкли и адаптировались. Поэтому из совсем животного секс превратился в более-менее чувственный, осмысленный, тем более что вновь и вновь разжигаемые воспоминаниями о силе Райзера, постепенно перестающие довольствоваться малым, Никоматы стали ну совсем уж гиперчувствительными и готовыми взорваться от малейшей искры, которую друг у дружки ловко избегали, чувствуя настрой и желание партнерши. Вполне естественно, что им хотелось большего, хотелось чего-то, что одна девушка без использования подручных средств или частей своих не предназначенных для подобного конечности не способна подарить другой, то есть заполнить свои пустующие полости, изнывающие от одиночества и мечтающие о компании твердого продолговатого мужского органа. Курака в очередном запале попыталась было проникнуть хвостом чуть глубже в ход младшей, но тут же опомнилась и отступила, так как Широни с силой сдавила покрытой черной шерстью игривый отросток в стальных тисках своего неслабого кулачка. Незаконное проникновение вполне ожидаемо оказалось такой же искрой для взрыва, которую старшей пришлось избегать, и та даже вполне понимает, почему общий первый раз по-настоящему однозначно принадлежит только Райзеру и никому больше. Черноволосая даже удивилась не столько резкому отказу Широни, сколько своему пропащему состоянию, позволившему на секунду забыться. Так они вдвоем и проводили время до очередного вечера, во взаимной любовной горячке без начала и конца, никем больше не беспокоимые. У брюнетки имелись на теле печати ядзюцу, в которых были запечатаны запасы еды и воды, так что даже выбираться из своей берлоги девушки на некоторое время перестали, отгородившись от коварного внешнего мира, из-за которого их тела дружно терзает необходимость в дичайшем потакании инстинкту размножения. На следующий день вновь пришла Исака, незаметно для Никомат мониторившая их состояние, и руководствуясь всем своим богатым опытом наблюдателя, наверняка признала для себя оное состояние необычным и не очень хорошим, хоть и не критичным. Перерожденные в демонов кошка девушки впали в своеобразную апатию с ленью, более свойственные только старшие из них. Похоть никуда не ушла, но у Широни с Куракой попросту не осталось моральных сил продолжать что-либо делать, не получая в итоге столь желанного результата. Когда Кьюби вошла уже не скрываясь, младшая Никомата с заспанным взглядом лишь ненадолго подняла свою беловолосую голову из удобной выемки между ног сестры и вяло изобразила приветствие ладонью, так ничего и не сказав. Стыд отступил перед давлеющим нежеланием хоть как-либо двигаться и что-то делать. Исака нахмурилась и произвела уже знакомое почти безвредное облегчающее воздействие при помощи ядзюцу, но, не добилась практически никакого эффекта. Нахмурилась еще больше и просканировала своих подопечных более глубокими методами магической диагностики, включая жизненные показатели, считываемые синдзюцу. После этого ее лицо слегка разгладилось, но не до конца. Лиса лишь покачала головой и, не став никак комментировать состояние девушек, с решительным видом пошла на выход. А уже через еще десяток минут в комнату осторожно зашел сопровождаемый Ясакой Райзер. «Мда», — только и сказал мужчина, принюхавшись к застоявшемуся запаху борделя и мельком оценив происходившие тут несколько дней действа при помощи нейромантии. Кошка девушки встрепенулись ушками и уже более осмысленно посмотрели на вход, после чего слегка испуганно застыли, то ли от таки проснувшегося стыда, то ли справедливо ожидая новое безумное возгорание своих тел в качестве неизбежной реакции на общество самца, к которому их по-прежнему тянет. Не воспользоваться уязвимым положением юной зверодевушки, переживающей любовную лихорадку, почти всегда является правильным шагом. Взяла слово Ясака, без обычной своей игривости обращаясь к Финексу и отвлекая тем самым двух никомат от объекта своего вожделения. Это дисциплинирует разум и волю, а также полностью снимает возможный червячок сомнений, что иначе потом загложет пару, которая будет способна задаться вопросом типа «действительно ли положила началу отношения именно любовь, а не глупые естественные реакции организма?» Почти всегда, но не в этом случае, да, скорее утверждая, чем спрашивая, осведомился Райзер. 10 минут назад не помогла двойная ясность разума, с намеком ответила Ясака. «Что же, простите, мои дорогие, что не намеренно заставил вас страдать, видит первый Люцифер, я желал и желаю для вас лишь добра», повинился Райзер, не став даже пытаться оправдать себя тем, что привидение Широни в порядок взяли на себя именно Курака с Ясакой, порекомендовав некоторое время не встревать в процесс. И хоть сейчас это наверняка спрашивать бессмысленно, а насчет положительного ответа Кураки я и так более чем уверен, но, вы действительно хотите стать со мной ближе? Задавая этот вопрос, Райзер подошел к пока что на удивление адекватным девушкам и без пошлых намеков осторожно приблизил свои ладони к их лицам, готовый в любой момент убрать руки. Впрочем, последнее не понадобилось. Зажмурившаяся от удовольствия Широни сама ткнулась своей щекой в раскрытую левую мужскую ладонь, ластясь и нежно прижимая ту к себе своей же, в то время как довольная Курака С широкой улыбкой комично вытянула шейку, позволяя Райзеру пройтись по той пальцами, прямо как натуральная кошечка. «Надеюсь, ты делаешь это не из жалости, ня», слегка прохладным тоном, контрастирующим с ее теплой улыбкой, правда, невольно подпустив в него хрипинку от возбуждения, спросила растрепанная черноволосая кошка-девушка. «Совру, если скажу, что не ощущаю жалости», покачал головой Феникс. «Но и сам по себе я долго ждал этого момента. Наш ответ – да, мы обе любим тебя, Райз», прислушавшись к духовной связи, сказала Курака за себя и за младшую родственницу. «Ты, разумеется, вы мне также обе нравитесь, и речи не может идти об обратном», тут же ответил мужчина. Старшая из сестер едва заметно посмурнела, на секунду надув губки. Естественно, она, как и любая девушка, хотела бы услышать в ответ «люблю», а не подачку в виде слабого «нравитесь», но, поймав строгий взгляд и одиночный отрицательный мах головой своей наставницы, Ясаки передумала что-либо говорить по этому поводу. Черноволосая Никашо уже неоднократно говорила с Кьюби как раз по данному вопросу и в итоге в определенный момент вынуждена была признать ее доводы. Одинаковой любовь ко всем быть не может. Райзер любит всех нас по-разному, но оттого для него каждая не менее значима, чем остальные. Уфу-фу-фу, может он и не настолько без ума от тебя, Курака, как от Риас, но дай вашим отношениям лишь побольше времени и будет тебе счастье.